герценским бальзамом. А с нею из Читна прибыл капитан Лучников с письмом, подписанным братьями и скрепленным печатью Данфельда. В письме крестоносцы призывали небо и землю в свидетели обид, которые были нанесены им в Мазовии, и, грозя карой небесной, требовали наказания за убийство любимого товарища и гостя. Данфельд приложил и жалобу от своего имени. В смиренных, но вместе с тем грозных словах, требуя вознаграждения за тяжелые увечья и смертного приговора чеху. Князь на глазах капитана разорвал письмо, бросил клочки к его ногам и сказал: «Магистр прислал сюда этих тевтонских псов, чтобы они снискали мою милость, а они только разгневали меня. Скажите им от моего имени, что они сами умертвили гостя и оруженосца хотели умертвить, и что я напишу об этом магистру. И присовокуплю, что ему надлежит прислать других послов, коли он желает, чтобы в случае войны с краковским королем я остался в стороне». «Вельможный князь», — спросил капитан, — «только ли этот ответ должен я отвести могущественным и благочестивым братьям? Мало тебе этого, так скажи еще им, что не истинными рыцарями, но псами я их почитаю». На этом кончилась аудиенция. Капитан уехал. Князь в тот же день отбыл в Цеханов. Осталась только сестра, в кавычках, с бальзамом. Недоверчивый ксен Звышонок не захотел употреблять этот бальзам, тем более что больной, прошедшей ночью, спал хорошо, и хотя, проснувшись утром, чувствовал слабость, но перестал уже гореть. После отъезда князя сестра, в кавычках, тотчас послала одного из своих слуг, будто бы за новым лекарством, яйцами Василиска, которые, как она уверяла, возвращают силы даже умирающим, а сама стала расхаживать по дому, смиренная. Она не владела одной рукой и носила одежду светскую, но похожую на монашескую, с четками и паломнической тыковкой у пояса. Она хорошо говорила по-польски и все выспрашивала слуг о Збышке и Данусе, которой при случае подарила иерихонскую розу. На другой день, когда Збышка спал, а девушка сидела в застольной, сестра, в кавычках, пробралась к ней и сказала: «Да благословит вас Бог, панночка, нынче ночью после молитвы снилось мне, будто к вам сквозь метель пробивались два рыцаря. Один дошел первым и окутал вас белым плащом, а другой сказал: „Я вижу только снег, а ее нету“, и повернул назад». Дануся, которой хотелось спать, тотчас раскрыла свои любопытные голубые глазки и спросила: «Что это значит?» «Это значит, что вы тому достанетесь, кто вас крепче всех любит». «Это Збышка!» — воскликнула девушка. «Не знаю, я лица не видала, видала только белый плащ, а потому сразу проснулась от ломоты в ногах. Всякую ночь посылает мне Христос ломоту в ногах, а рука по его воле совсем у меня отнялась». «Что же, вам бальзам не помог?» «Не поможет мне, панночка, бальзам, потому что покарал меня Господь за тяжкий грех. А коли хотите знать, за какой, так я вам расскажу». Дануся утвердительно кивнула головой, и сестра повела свой рассказ. «В ордене и послушницы есть, и женщины, которые не дают обета и даже могут быть замужними, однако братья могут положить на них послушание. Та, которая удостоится такой чести и такой благодати, получает от брата-рыцаря целомудренный поцелуй, в знак того, что отныне она обязана служить ордену словом и делом». «Ах, панночка, и меня ждала великая сия благодать! Но в греховном своем ослеплении я, вместо того, чтобы принять ее с благодарностью, совершила тяжкий грех и навлекла на себя кару Божию. Что же вы сделали?» «Брат Данфельд пришел ко мне и дал мне целомудренный поцелуй. А я сочла, что он чинит это по беззаконию своему, и подняла на него дерзновенную руку.